Капут одиннадцатый. Всю ночь кричали петухи. Их крик расплатой за грехи молил восстать зарю. Безумный день клонился к вечеру. Жестокие проказы детства и сумасбродства юности уступали место спокойной рассудительности, что приходит с возрастом. Когда время твое близится к закату, начинаешь больше ценить мерное течение жизни, располагающее к созерцанию. Резкие вывихи судьбы больше не возбуждают, вызывая досаду и глухое томление сердца. Кажется, день это, наконец, уразумел, чему мускулюс тихо радовался, лежа на кровати и бездумно глядя в потолок. Он искренне надеялся, что вечер трудного дня не преподнесет больше никаких сюрпризов. Малефик по собственному опыту знал, сколь опасны и беспочвенны бывают подобные надежды, но ничего не мог с собой поделать. Внизу приглушенно брякала посуда. Цетинка собирала ужин. По соседству из-за заборов лениво брехали собаки. Хозяйский Нюшка брезговал пустолайками, блюдя достоинство. Скрипнули ворота. Вскоре на первом этаже тяжело, по-хозяйски, забухали шаги Леонардо Швеллера. Солнце подкатилось к краю небосклона, сладко зевнуло и блаженно погрузилось в розовую перину облаков. Зато Андреа Мускулюс, напротив, поднялся с кровати, с удовольствием потянулся, хрустнув суставами, и отправился ужинать. Лишь сейчас он вспомнил, по календарю с нынешнего утра вступил в свои права день добряка Сусуна, иначе постный четверг. Скоромное и хмельное, а также блюда из тыквы и баклажанов, любимых овощей Сусуна, нынче дозволялось вкушать лишь самому виновнику торжества. Ну и, разумеется, еретикам, кто не чтит доброго гения. Еще святым праведникам. Праведникам малый грех, что блоха коню, а жрать они гораздо. Честным же обывателям, истово верящим, что сегодня милостивец съедает их беды злосчастья без вреда для своего драгоценного здоровья, этим завещалось постничать. Во всяком случае, если судить по накрытому Цетинкой столу. Радовали разнообразием блюда из рыбы. Карп под кисло-сладким соусом, жареные окуньки с хрустящей корочкой, вяленый коряжник, чья плоть вдоль ребрышек блестела фиолетовым глянцем, фаршированный дед-щукарь. Зелень свежая и моченая, огурчики малосольные с хреном, морковь, тертая с орехами и чесноком, грузди и боровики в маринаде с земляничным листом. Разумеется, сыры, овечий броччо, козий волонсе, твердый солер и мюроль, плесневелый фурм де Монт-Бризон, пахучий тру де крю, вымоченный в водке из виноградного отжима, сливочный леваро. Пост в доме Швеллеров ценили и уважали, соблюдая до мелочей. Большой кувшин с брагой венчал цитадель аскетизма. Только закоренелый ересиарх отнесет честную бражку к крепким напиткам, запретным в Сусунов день. Трудно было представить, что эта жалкая трапеза предназначена для троих. Однако гвардейцам и лильским затворницам Цетинка ужин успела подать отдельно. «Не как хозяин гостей ждет?» Если Леонард кого и ждал, то виду не подал. Степенно уселся во главе стола, кивнул гостю. Указал дочери: «Садись, с мужчинами дозволяю». Прогудел, как положено, краткую благодарность добряку Сусуну и ухватил лапищей кувшин. Мускулюс отказываться не стал. Даже Цетинка по случаю праздника подставила кружку, куда папаша хлюпнул чуток браги. «Да будет благорасположен к нам высокочтимый Сусун, да послужит ему беды нашей пищей столь же приятной и полезной, как яства, что стоят на этом столе. К его пользе, к нашему благоденствию», — витиевато завернул колдун починную здравицу, дивясь собственному красноречию. Вредитель — глаз дурной, а язык дело знает. Хозяин хмыкнул с одобрением. Звякнули сдвинутые кружки, заработали челюсти. Мастер Леонард снова потянулся к кувшину, который в его лапе смотрелся игрушкой, не заслуживающей почтения честных бражников. Но тут в будке залаял Нюшка. Следом кто-то грохнул кулаком в ворота. «Заходи во имя Сусуна!» — гаркнул, не вставая из-за стола, Леонард. На пороге объявился смутно знакомый Малефику детина. Кажется, Андреа его встречал в Ятрице. Только была в тот раз на детине форма Ландвер Капрала, а не кожаные штаны, испачканные на коленях глиной и душегрея стеганка нараспашку. И блевал детинушка в кустах от возмущения селезенки, потому как видел его мускулюс в воспоминаниях Эрнеста Намюра, любезно предоставленных ландмайором. За 5 лет капрал мало изменился. «Как тебя звали, мил человек?» «Фюрки?» «Точно, Фюрки». «Беды прочь, добро в дом», — поздоровался гость. Язык его слегка заплетался. Фюрки был изрядно навеселе. Рыжие усищи капрала, явное подражание майорским, воинственно топорщились. Нос обонял ароматы постных блюд, глаза блестели оловянными пуговицами. Хотя по облику Фюрки ясно читалось, в гости он зашел со смыслом, а не просто так, ради хорошей компании. «И тебе полные меры, капрал. Садись, не побрезгуй, вместе поститься веселей». Качаясь баркасом в шторм, гость добрался до стола. Кружка с помощью цетинки нашлась быстро, а до остального бравый блюститель порядка и сам прекрасно дотянулся. Хлебнув брашки, он 5 минут сосредоточенно набивал рот снедью, глотая пережеванное единой краткой судорогой. Похоже, в предыдущем месте бедняге довелось пить всухомятку, занюхивая рукавом. Утолив первый голод, капрал перевел дух. Плеснул себе из кувшина, но вместо здравицы выдал странное. «Оно, конечно, праздник, это самое, значит, добрые детели и все такое. Оно вроде как не ко времени, но душа горит, просит душа». В подтверждение он рванул ворот несвежей льняной рубахи. Отлетела пуговица. Вертевшийся у ног кот-косяк мигом заиграл добычу подальше, про запас. «Ты, Леон, непременно знать должен. Знать, какого змееныша на груди пригрел. Вот!» «Ты чего городишь, подлюка?» Швеллер начал медленно багроветь. Кротости хозяину, как говорится, было не занимать. Хорошо еще, что сидел на другом конце стола. Иначе во имя добряка Сусуна приложил бы капрала мордой об столешницу. А так вставать поленился. «Огород, значит, горожу, чтоб сволочь всякой не лазила. Заброды, которые, значит, этот, приживал твой, Януш или как его матушку?» Однажды, беседуя с физиогномом двора его величества, мессиром Цезарем Ламбразье, колдун выяснил, что в словах правды нет. Львиную долю правды человек узнает не из речей, а из выражения лица, мимики и интонаций собеседника. Тоже своего рода магия. Вот и сейчас. Если слушать околесицу, какую нес капрал, так ни ежа лысого не понять. А на рожу Фюрки глянешь и сразу уверяешься. Добра не жди. Мудрая наука, физиогномика. Распробовав тайный намек, скрытый в речах капрала, Леонард Швеллер пребывал в явственных сомнениях. Встать, бить грубияну его выразительную физиогномию или слушать дальше? Или сначала выслушать, а уже потом набить? Последняя идея победила вчистую. «Гляди у меня, Фюрки, возведешь на праслину, жгутом скручу». «Я? Напраслину!» — задохнулся от возмущения капрал. Для восстановления душевного равновесия он опрокинул в глотку всю кружку залпом. «Мы к нему с этой... с доброй желательностью, вот, а он, ворюга, поймаю гада, с хреном съем!» Если сложить вместе колченогий рассказ Фюрки и начертанную на его роже мудрость Цезаря Ламбразье, выходило следующее. Зачем постным днем он забрел в мясную лавку Клауса, ландкапрал не имел ни малейшего понятия. Праздник, от службы выходной, ну и пошел бродить по городу. Хлопнул кружечку пивка, поболтал со знакомым молочником, на площади Третьего и Дектария поглазел на выходки двух паяцев. Хохотнул боском, ишь забавники. А на углу площади, как свернешь к тупичку двух квадратов, она и есть Клаусова лавка. Фюрке не был ревностным почитателем гения, вроде убежденных сусунитов, облюбовавших квартал на восточной окраине. Однако марать душу скоромным до полуночи не собирался. Гении, они ревнивые. Возьмет добряк сусун и откажется есть беды горести некоего капрала Фюрки. Сам, дескать, кушай полной мерой. В лавку капрала заманили смутные предчувствия. И, скажем прямо, нюх не подвел ландверьера. Клаус уже закрывался, а у прилавка ошивался старый знакомец, дядька Мятлик, с подозрительным мешком на плече. Мешок слабо дергался. — Чего у тебя там? — с профессиональной дотошностью поинтересовался Фюрке. — Рыбачить собрались, — уклончиво сообщил Мятлик, не спеша раскрывать тайну припадочного мешка. — На вечернюю зорьку. Уху сварим, брашки хлебнем, сусуну помя, то бишь почествуем. Загодя, перед разговением. Третьим будешь? Капрал задумался, изучая явившуюся его воображению, надо сказать, скудному и медлительному, картину. Однако, проявив стойкость, не позволил увести разговор в сторону. — В мешке, я говорю, что? — Петух! Мятлик гордо подбоченился, едва не выронив мешок. «В уху завсегда кочет требуется, для навару». «Так и постный день сегодня, грех мясо жрать». Вынырнув из дверей подсобки, мясник Клаус возмутился от лица всего своего цеха. «Это петух мясо? Ну ты брякнешь, капрал, хоть гениев выноси. Уха, она скоромная? Ты не виляй, ты прямо говори, уху есть дозволено». «Ну, так это, пожалуй, малости растерялся Фюрки». «Вот! А какая уха без петуха?» Возразить было нечего. «И вообще, глупости ваш пост!» — ворчал Клаус, укладывая в широченную сумму рыболовные снасти. Бритая голова мясника покрылась каплями гневного пота. «Добряка сусуна уважить понимаю, дело хорошее. А мясо почему есть нельзя? Вот ты мне ответь, Фюрки, почему?» Капрал почесал в затылке, но ответа не нашел. «И в самом деле, почему?» «А я тебе отвечу. Этот пост молочники с булочниками придумали. И зеленщики, и искусай их травяной клоп. Ага, еще сыровары с рыбниками вместе. Чтобы, значит, их товар больше покупали, пока мы, мясники, убытки терпим. Вот и весь сказ. А добряку сусуну, храни его, ползучая благодать, без разницы, чего вы там жрете, дурачье». «Ты говори, да не разговаривай, без разницы ему, еретику». «Сусуниты, те вообще...» «Именно что вообще. Мясо не едят. Вот башкой двинулись. Мясо, оно для мозгов самое располезное. Больше их слушай, сусунков твоих». Припираться капралу решительно не хотелось. В спорах, особенно религиозных, он был не мастак. Зато отведать ушицы, да и брашки хлебнуть в компании старых дружков. Вскоре бравая троица, запасшись снастями и двумя кувшинами пшенной бузы, оказалась на берегу Липуни. Пока Фюрки с Мятликом ставили верши и закидывали тенета, Клаус успел развести костер, подвесив над огнем казан с водой. Рядом стояла крутобокая миса, куда приятели, выбравшись на берег, принялись крошить лук, морковь, корни петрушки и спадиуса. Покончив с крошевом, открыли первый кувшин. «Ну, храни нас, сусун, от всякого лиха!» Извлеченный из мешка угольно-черный петух, здоровенный, с багровым, налитым кровью гребнем, расхаживал под ивой, к которой был привязан. Вырваться и удрать петух даже не пытался, видимо, смирившись с грустной участью. лишь время от времени сочувственно косил на людей круглым глазом. «Ну что, Кочет, пора тебя резать!» Мясник Клаус огляделся в поисках любимого ножа. Вот тут ты объявился на круче бродяга Яныш. Зла на парня дядька Мятлик с Клаусом не держали, даже чувствовали себя виноватыми, чуть не зашибли сгоряча, посему замахали приветливо руками. «Эй, заброда, давай к нам! Ушицы угостим! Не боись, бить не будем!» «А я и не боюсь!» Парень, нога за ногу, принялся спускаться к реке. Однако, поравнявшись с Ивой, он выхватил из-за голенища короткий ножик, чиркнул лезвием по веревке и с лисьей быстротой, ухватив петуха, кинулся на утек. На утек у Яныша вышло едва ли не в развалочку, с нагловатой линцой. Рыболовы разом забыли про гостеприимство и обещание не бить. Вся троица бросилась в погоню за воришкой, оставив без присмотра и кувшины с бузой, и закипающий казан. Их брань распугала не только ворон на милю вокруг, но и всю рыбу в реке до распоследнего ёршика. Праведный гнев стучал в сердца. Догнать паршивца, отмутузить, носовать под Микитки. В душу плюнул гаденыш. К нему как к человеку, а он... Яныш свернул к мосту через Липунь. Отстав от мясника с прытким мятликом, капрал налетел на торчащий из земли корень. Растянулся во весь рост. Сгоряча вскочил, прошкандыбал шаг другой и сел на обочине ругаться. «Колено ушиб, будь здоров!» Провожая взглядом скрывшегося в лесу воришку и запыхавшихся друзей, Фюрки искренне надеялся, что щенка рано или поздно поймают. А нет, так завтра он лично отыщет ворюгу в городе и упечет в холодную. В любом случае, вечер был испоганен безнадежно. Фюрки еще посидел, ожидая, не возвратятся ли приятели. Однако из леса никто не появился. Длинные тени наискось перечеркнули мост, солнце катилось за Филькин бор. Капрал со стоном вернулся к месту горя рыбалки, допил бузу, расколотил кувшин об Иву и заковылял в Ядрицу. Проходя мимо дома Швеллера, он решил заглянуть, сообщить Леону, какого змееныша тот пригрел на груди. «И кто он после этого, Леон? Змееныш и есть, за шкирку и в кутузку, чтоб, значит, не в повадку». «Где ж дядька Мятлик петуха-то взял?» С девичьим невинным румянцем, ни к кому конкретно не обращаясь, поинтересовалась Цетинка. Отродясь, у мятликов в хозяйстве птицы не водилось. «Мало ли, купил на рынке к празднику». «Мятлик, купил?» Цетинка привстала, наклонилась к суровому ландверьеру и выдала последний, убийственный аргумент. «За деньги?» «Ты это, к чему клонишь?» Пшеницу усов ударил ледяной град. Опали колосья, пожухли. Быть хозяину без урожая. «А к тому, что любопытно нам, кого первого в холодную сажать будем?» — поддержал дочь Швеллер-старший. Он сделался вдруг необычайно красноречив и убедителен. Не Кожемяка, а знаменитый обер-прокурор Кшиштоф Рунец, выговоривший пожизненное аптекарскому приказу в полном составе от фармацевтов-эвтанатов до песцов-рецепторов. «Увидел мой змееныш краденого петуха, решил вернуть хозяевам, а варье за ним бегом, во главе с одним героическим ландкапралом. Стой, честный парень, мы тебя дубьем, мы тебя убьем! Вот я завтра, после разговенницы, схожу к Намюру, поделюсь соображениями». «Мордобоя не будет», — понял Мускулюс. Дело заканчивалось вялой застольной сварой. За такой даже наблюдать скучно. Лишь дурацкий поступок Яныша сидел соринкой в глазу, раздражая. Другое дело, если б дуралей попытался стянуть петуха из-под тишка. А так, в наглую... Глупость какая-то. Не лепится? В ворота снова постучали. Стук на этот раз был исключительно вежливым. Скажем больше, почтительным. Не разудалая бум капральским кулаком, а скромная тук-тук-тук воротным молоточком. «Кто там? У тебя что, тоже мой Яныш гуся украл?» «Да съест приблагой Сусун ваши грехи на 100 лет, уважаемые. Молю простить за беспокойство. Мне бы мастера-колдуна». Топтавшийся в воротах человечек выглядел никаким. Возраст туманный, одежда чистая, но серенькая, застенчивая, с мелкими чертами личика. Увидишь на улице, через секунду не вспомнишь. Веяло от человечка дивным ароматом. Святость пополам с тревогой. Перед употреблением взболтнуть. «Извольте». Мускулюс выбрался из-за стола и направился к гостю. «Извините, сударь, что отвлекаю вас от благого поста. Дело у меня важное. Срочное дело». «Ко мне с другими не являются», — хмуро буркнул Малефик. «Разрешите представиться. Пьер Бенедикт Качка, премьер-пастырь ятричанской общины Абеляров». В памяти возник могучий фолиант под золотым титлом. Краткий описательный свод предвышних сил и сущностей, духов, гениев, покровителей, хранителей и злыдней низших рангов, а также их культы издревле досель. Фолиант сам открылся на нужной странице. Когда-то Просперо Кальраун заставил ученика вызубрить книгу от корки до корки. «Абеляры» — самоназвание поклонников гения Сусуна, он же добряк, он же босой пузанец. Именуемые в народе сусунитами, абеляры, слово сие, производят от искренней веры, что почитаемый ими гений употребляет в пищу беды и напасти. Сирич обеляет природу человеческую. Образ жизни ведут праведный, дабы способствовать кумиру в его благой прожорливости. По елику веруют. Чем больше существ встанет на стезю добродетели, тем легче будет добряку Сусуну употребить несчастье оставшихся. И тогда снизойдет на тварный мир ползучая благодать во веки веков. Живут скромно, довольствуясь малым, вид же имеют опрятный. Наиболее рачительные в вере сирич-ортодоксы отказываются от животной пищи и блюд из бахчевых плодов, а также ноги омываются зимой в полыньях. Абеляров-ортодоксов легко различить по ритуальной татуировке. Аспидно-черный кочет благовест на правом виске. Мускулюс деликатно скосил глаза. Угольное пятнышко на указанном виске качки действительно имелось. «Что вас тряслось, сударь, премьер-пастырь?» «Большая беда, мастер-колдун. Пропал петух отпущения, уже посвященный гению Сусуну по большому обряду». «Вы с ума сошли!» Волосы Малефика встали дыбом. Голос сорвался в сиплый шепот, напомнивший пение разъяренного аспида. Лоб густо усеяли бисеринки холодного пота. «Как это пропал? Почему не уследили?» «Виноваты, сударь!» Премьер-пастырь буравил землю взглядом, желая докопаться до адских глубин и скрыться там от вины. «В первый раз! На вас одна надежда!» Увы, такая зараза, как этот к ночи помянутый петух отпущения, числилась именно по профилю Малефициума. Абеляры искренне верили, что путем большого обряда собирают на петухе, назначенном в жертву добряку Сусуну, все беды злосчастья земляков за истекший год. Петуха ночью уводили в лес, где и привязывали к дереву, дабы гений в облике лисы или хорька задавил бедную птицу. Трактаты на разные лады трактовали сей обряд. Но то, что жертвенный кочет абеляров при изучении оказывался насквозь, до самой печенки пропитанной чернейшей порчей, пессатумфлюидами и экзистенциальным ужасом, оставалось фактом. Видел Андре однажды такого петуха. Слышал его кукареку. Это добряк Сусун без вреда подобный кошмар схарчит. Гений, право слово. Что же касается любой другой твари, включая человека, в лучшем случае сдохнет в страшных муках. В худшем — сожрет волк или собака, пойдет гулять по округе сухое бешенство. Мелкий птицекрат сварит петушка на обед. майтракский людоед покажется невинным агнцем в сравнении с воришкой. Один черный петух Абеляров по своей разрушительной силе равен... Черный? Совпадение? Мятлик, сукин сын, мало тебе было теленка с пятью хвостами. Цитинка сразу тебя раскусила, злодея, как в воду глядела. Петух черен и дороден. Голос Малефика обрел сухую деловитость. Да, сударь. Гребень кроваво-багров. Так точно. Когда пропал? После обеда, точнее не скажу, Изольда примчалась, голосит. Где вы обычно приносите петуха в жертву? В Филькином бару, около полуночи. Вяжем к березе крученой нитью. И приблагой сусун в облике семихвостого осеннего лиса достаточно. Я понял. У меня есть веские основания считать, что ваш петух сейчас находится именно в Филькином бару. Не гарантирую, что привязанный к березе, но, надеюсь, семихвостый лис отыщет жертву. Или вы сомневаетесь в силе гения? Возвращайтесь домой и молитесь всей общиной, чтобы я оказался прав. С душой молитесь, с тщанием. А в другой раз берегите петуха пуще глаза. Если дело обойдется, я так и быть не стану докладывать в столице о преступном небрежении. Лепеча, премного благодарен, сударь, я знал, я верил. Абеляр шмыгнул за ворота. Судя по звуку, бегом припустил прочь по улице собирать общину на срочный молебен. Мускулюс направился обратно к столу. На что? Если Клаус с Мятликом догнали парня, вышибли из него дух и отобрали петуха, это уже произошло. Сделанного не воротишь. Если Яныш ушел от преследователей, скормив петуха по назначению, слава вечному страннику. В любом случае, исход событий станет известен завтра утром. В сердце тлела странная уверенность в благополучном завершении казуса. Уверенность была маленькая, шустрая, с кукольным личиком. «Значит, морду набью!» — встретили его слова капрала. Малефик опустился на скамью напротив Фюрки. Долго, пристально смотрел тому в глаза. Детина заерзал, словно под седалищем обнаружился колючий еж. «На вашем месте, капрал, я бы поступил иначе. На вашем, повторяю, месте я бы поставил Янышу кувшин первосортной выпивки за свой счет. И каждый год в этот день ставил бы по кувшину. Вместе с мясником и вороватым дядькой Мятликом. Я понятно изъясняюсь. Даже при закрытом вороньем банше было во взгляде колдуна что-то такое, отчего Фюрке стал редкостно понятлив. Кивнул, вскочил и стал во фрунт. «Вольно, капрал». Кусок не лез в горло. Постное, скоромное, не лез и все. «Ужинайте без меня, мастер Леонард. Схожу, проветрюсь». Первой, кого он встретил на улице, была Мелис Лимисдейл. Ведьма выходила со двора шишмаря. «Не составите компанию, сударыня?» «Иногда мне кажется, что вокруг сплошные родственники. Странное дело. В детстве я мечтал о большой родне. Приютские часто мечтают о родителях. Дядьях, тетках, сестрах и братьях. И вот получил с лихвой». «Кого вы имеете в виду, сударь-колдун?» «Андреа, умоляю, для вас просто Андреа». «Знаете, как-нибудь в другой раз. Позже. Сейчас я не готова. Так кого вы числите по ведомству родни?» «О, целый ряд достойнейших людей. Например, вы, милочка, опекаемый вами мастер Фортунат, семейство Швеллеров, нахал Яныш, лилипутка с китоврасом, Ландвер в доблестном лице майора Намюра и капрала Фюрки, гвардия с лильскими чудесницами, архивариус с чадами и домочадцами, премьер-пастырь Абеляров с черным петухом за пазухой. Еще полгорода. Забавно. Мечта сбылась, а счастья я не испытываю. Мне, провинциальной ведьме, трудно угнаться за полетом вашей мысли. Почему именно родственники? Потому что лишь родичи могут так достать человека за 3 дня. Век бы их не видел со всеми заботами. И тем не менее, сами изволите заметить, иду, ищу. Вы не потеряли репей? Нет, он пахнет клопами, а этот запах я ненавижу с детства. Когда вы мечтали о родне, я мечтала о снадобье против кусачей братьей. Колдун не стал спрашивать ведьму, зачем она наградила репей, подсаженный Фортунату Цвяху, по обоюдному согласию, ненавистным ароматом. Кто поймет сердце влюбленной женщины? Важнее другое. В свое время Цвях был помечен, дабы рыжая Мелли смогла найти оборотня, где бы тот ни оказался. Не лишняя предосторожность, учитывая свойства охотника, растягиваться гармошкой в самый неподходящий момент. Сейчас репей очень пригодился. Когда история с петухом отпущения обрела промежуточный финал, а на дворе окончательно стемнело, выяснилось, маг и не собирается возвращаться. Загулял? Проверяет догадку, как заявил перед уходом нежащемуся в постели напарнику. Пьет горькую, обиженно Мелис? Валяется под забором в облике младенца? Уговорить ведьму принять участие в поисках оказалось проще простого. Главное было выждать, пока рыжая подымется по ступенькам гордыни на галерею согласия. Никогда! Гори он пропадом, мерзавец! Пусть его надзор семерых ищет. Кто я? Раньше я обреюсь наголо, обмажусь дегтем, вывалюсь в перьях и... Ну, разве что исключительно из уважения к вам, мастер Андреа. Идемте скорее, уже совсем темно. Я его сукина сына в кромешной тьме учую. Он клопом воняет. Они шли в сопровождении факельщика. Можно было обойтись без лишней помпезности. Вороний Банши чудесно прозревал любую ночь. Да и зеленые глазищи Мелис светились, как у хорька на охоте. Но тут уперся Леонард Швеллер. Встал стеной и никуда не пускал, пока Цетинка хромала к брату. Шишмарь бегал в дом топталей воротников, а старая воротничиха выделяла благодетелю младшего внука в сопровождение. Сейчас гордый до невозможности внук топал впереди, воздев над головой факел. «Топал парень замечательно!» Сказывалась наследственность. Осветил паршиво. Улочки-переулки сплетались частым бреднем. Три рыбки плыли сквозь тенета, проницая ячейки. За мостом, ближе к центру города, сделалось людно. Голодные, но счастливые ятричане готовились достойно завершить постный четверг. У многих глаза пылали ярче, чем у ведьмы, не азартом поиска, но предвкушением ночного чревоугодия. Фонарщики с длинными шестами зажигали на столбах лампады-фитильеры. В сквере трех судебных органов пели песни на стихи славного Адальберта, большей частью застольные. Тоже, видать, готовились. Великий поэт наслаждался собственным величием с высоты постамента, густо облагорожен голубями и враньем. Слава требует жертв. Малефик это понимал лучше других. Мелис шла как по струночке. Плевать она хотела на суматоху. Зато колдун страдал за двоих. Его узнавали, здоровались, прославляли и возвеличивали. Надевать личину было лень, а отвечать каждому язык заплетался. Спина болела от поклонов. Крикнув факельщику, чтоб отвалил подальше, Андреа вздохнул с облегчением. Без подсветки бремя славы не так натирало выю. «Вы уверены, что не промахнетесь, голубушка?» Колдуна смутило, что ведьма направилась через площадь к громаде Шапито. «Представление уже закончилось? Или вы в Аустерию? Так до конца поста там глухо». «Обижаете, сударь. Вон он, клоп поганый, чую». Удовлетворившись ответом, Мускулюс замолчал. Он сузил вороний банши до минимума, а там и вовсе закрыл. Площадь неплохо освещалась фонарями на конопляном масле. Гулять лучше, глядя в оба глаза данных от рождения, не прибегая к магии. Даже открыт на четверть, используемый не по прямому назначению, вороний банши давал помехи. На самом краю зрения, где у обычных людей мелькают цветные пятна, колдуну чудилась тень. Маленькая, гибкая, бесформенная, тень кралась у стен, ныряла в скопище иных теней, чтобы вскоре выплыть в самом неподходящем месте и продолжить путь. Дав зарок не потворствовать любопытству, колдун, тем не менее, отвлекался. Пытался поймать тень на ошибки, разглядеть подробнее, всякий раз терпя крах. Создавалось впечатление, что ятрица пронизана звонкими нитями-невидимками, а тень нарочно движется дурацким зигзагом, дабы не задеть ни одной, не поднять сплошного трезвона. В сущности, если смотреть с умом и талантом, в любом городе ночью можно обнаружить толпы пристранных теней. Хватит на тысячи мрачных баллад. Возле цирка Мелис, похоже, утратила след. Фыркнула, шмыгнула носом и двинулась вокруг шапито. Шаркая по брусчатке мостовой, колдун мрачно размышлял, не принять ли прямое участие в розыске. Нет, слишком обременительно. Если бы Фортуна Цвях сейчас творил какие-нибудь чары, можно было бы, поднявшись в Вышние Империи, отследить колебания маны. Но возноситься духом посреди площади, рядом с балаганом цирка уродов, да и чар Фортунат вполне мог не творить. Даже, скорее всего, не творил. А считать манофактуру, как это сделал Мускулюс в свой первый визит к ведьме, получалось лишь в пределах прямой видимости. Какая тут к нижней маме видимость? Прямая, кривая. Потеряли, сударыня. Отчего-то сударыня прозвучало, как гусыня. Сейчас, сейчас. С тыльной стороны шапито, ближе к третьей добропорядочной, где жили звонари, большей частью глухие, циркачи обустроили целый походный городок. Снять гостиницу им было не по карману. Любой хозяин гостиницы лишится чувств, явись к нему на постой разношерстная толпа фигляров во главе с игривым китоврасом. В жене Канетабля или, допустим, Гептамироне, пансионе с бесплатными булочками по утрам, проживали хозяин цирка с казначеем. Подсчитывать прибыль-убытки и расписывать жалованье по головам лучше без лишних свидетелей, во избежание. Артисты, гвозди программы и мелкая тырса довольствовались шатрами, кибитками и фургонами. На худой конец сойдет теплое одеяло возле костра. Треск дров в огне, бульканье котлов с ужином, хохот, вопли и брань, ржание. Кто-то ухает филином, кто-то щелкает шамбарьером. Знакомый бас исполняет акапелла. Степь да степь кругом, путь далек лежит. В той степи бегом китовраз бежит. Мускулюс искренне надеялся, что ведьма не сунется в это столпотворение. К счастью, принюхавшись, Мелис решительно свернула прочь, к хромому мельнику. Аустерия куда больше нравилась колдуну. Еще бы найти там Фортуната. У входа дремал деревянный мельник. Постный день уморил статую. Нога протез торчала собачьим хвостом. На сутане обвисли рюши. Кружка вызывала отвращение. Складывалось впечатление, что исполин не пьет, а совсем наоборот. Над мельником, по-видимому, смеха ради, кто-то вывесил дерюжный штандарт. «В движении мельник жизнь ведет, в движении». Применительно к статуе получилось оригинально. «Плохой тот мельник должен быть, кто век свой дома хочет жить», мурлыча известный романс и ощущая родство с бедолагой Мукомолом, Андреа ввалился в холл Аустерии. Тишина, покой. Гардероб пустует, ни одежды завсегдатаев, ни толстухи-гардеробщицы. Колдун наскоро пригладил волосы перед одним из зеркал. Перед каким именно, он не запомнил. В блестящей, чуть голубоватой амальгаме снова мелькнула крошечная тень. Чтобы исчезнуть, едва Малефик рискнул скосить в ее сторону дурной глаз. С портрета ехидно ухмылялся Пиппин Соженный. «Что, братец, купол едет!» — блестело во взгляде императора, прославившегося битвой при Шпрек-Кольде и умением скручивать сразу пять кукишей. «Спать ночью надо или вино хлестать, а не в поисках рыскать, маги-шмаги!» Ведьма тянула Андреа в первый, народный зал. Пустой, как ссора зятя с тещей, зал выглядел нелепой фантасмагорией. Зато из чистого зала слабо, но отчетливо доносились обрывки разговора. Придержав рыжую за плечо, Мускулюс навострил уши. Ведьма рвалась в бой, но последователи школы Нихана Седовласца отличались крепостью телесной. «Смирись, сударыня, не вырвешься». «С вашим талантом Реттия падет в 3 дня. Поверьте, я знаю толк в изящных искусствах». «Вы меня смущаете, сударь. На столичный ангажемент нужна лицензия Департамента просвещения. А труппа у Харимозаса наверняка станет чинить препоны. Они пользуются покровительством герцогини Клотильды. Ее великовозрастный сын обожает цирк. Мозес давно втерся в доверие герцогини, очерняя коллег». «Пустяки. По средам в загородном имении Прильи устраиваются салоны тонких импровизаций. Я непременно возьму вас с собой». «Вместе с Гриней». «Разумеется. Надеюсь, вы гарантируете благопристойное поведение Китовраса. Одно приватное выступление перед герцогиней с гостями, плюс моя рекомендация и лицензия у нас в кармане. Ухарь с досадой и жует себе все локти». «Не знаю, как и благодарить вас, сударь». «Изменщик!» — шепот ведьмы, в пылу ревности забывшей привитые ей манеры, шуршал сталью. Меч полз из ножен. Разить! Мускулюс усилил хватку, иначе вырвалось бы. Поднес палец к губам. «Молчите, глупая женщина!» Ревнивица могла обознаться, но колдун отчетливо слышал. Фортунат разговаривал с лилипуткой Трабунец. Это не могло быть случайным совпадением. А в любовную страсть Малефик и вовсе не верил. Хотя сплетничали, будто дамы-недоросли, страстно чрезвычайно, одаривая счастливцев сверх меры. Овал небес. Что задумал охотник на демонов, ведя светскую беседу с очарованной циркачкой? Слабый расход маны трепетал в воздухе, отдавая лавандой. Фирменный запах работы цвяха? Исследовать легчайшие чары, творимые напарничком, Андреа поостерегся. Маг высшей квалификации уловит посторонний надзор, не прекращая болтовни и собственного волшебства. Обижать же Фортуната слежкой, а тем паче недоверием, было глупо. Колдун понизил голос. «Мелис, дайте слово, что будете вести себя прилично». «Ах, он подлец!» «Сударыня ведьма, если вы не возьмете себя в руки, мы разворачиваемся и уходим. Или я запечатаю вам уста печатью буфонида, и при каждом бранном слове вы станете плеваться чернорубцовыми жабами». «Это у которых роговые шипы сидят на бородавках?» — деловито осведомилась ведьма. «А брюшко пятнистое?» «Да, и горлышко становится желтым в брачный период». «А вы очень злой человек, сударь Андреа. Вас, наверное, много обижали в детстве». «Клянетесь быть выше подозрений?» «Клянусь, типун вам на язык». «Эй, заговорщики!» Фортуна цвях. Винатор и кавалер высунулся из чистого зала в народный. «Вас в Чурихе слышно. Мастер Андреа, вы же разумный человек. Спорить с ведьмой? С этой чудесной, но крайне подозрительной особой?» «Дизифельда, звездочка арены, позвольте представить вам моих друзей. Уверен, не пройдет и получаса, как вы с Мелли станете близкими подругами. А господин консультант Лейб Малефициума составит вам протекцию в столице не хуже моего». Лицо мага сияло добродушным румянцем. Во взгляде бурлило озорство, несвойственное его возрасту и положению. Хотя какое там положение? Беглец, лжеоборотень. Без 5 минут государственный преступник. «В самое яблочко!» — расхохотался Фортунат, с легкостью прочитав мысли колдуна. «Вы только забыли довести рассуждение до конца, друг мой. Какие наши лета? Закрутим усы винтом!» Он подался вперед и шепнул, скорее для Мелис. «И все бабы наши!» В дальнейшей беседе Андреа участия не принимал. Можно сказать, в этом он уподобился троице веселых братьев, сосредоточенно пьянствовавших в углу за счет казны, в обнимку с мировой скорбью. Братьев обязывал сан и данные обеты. Колдуна же ничего не обязывала. Уткнув нос в кубок дымящегося гиппокраса, отдающего корицей, он смотрел в полглаза и слушал в полухо. Помнится, случайно оказываясь в салоне, где заезжий бард-экспромтер исполнял увлекательные шансон-де-жест, аккомпанируя себе на кобзе, Мускулюс искренне ненавидел таких героев повествования. Некоторые поперек фабулы вдруг усаживались есть, пить и философствовать. Мерзавцы вызывали нервную зевоту. Кто ж мог знать, что однажды... Мелис, мигом найдя общий язык с крошкой-акробаткой, единым фронтом выступила против насмешника Фортуната. Зизи при этом искренне полагала, будто говорит Винатору чистые, как слеза, комплименты. Сдерживая улыбку, колдун дивился чудному раскладу. Вот сидит за столом лилипутка, бывшая шмага, наивная гуттаперченка. А в Филькином бару ходит-бродит ее копия. По всем приметам, демон в свободном состоянии. Гуляет, значит, и тайными путями творит добро. Ключевые слова «демон», «свободный» и «добро». Нет, ваша честь, я не тронулся. Я под присягой. Детишек добрая душа спасает, пьяниц бережет. При пособничестве нахального отрока Яноша Кручика, да, ваша честь, тоже шмак, но беглый из хорошей семьи, нашедшего приют у кожевника Леонардо, который в юности отринул шмагию, дабы вернуться в лоно слома на старости лет. А винатор-профессионал раскладывается карточной гармошкой, ставит на демона одуванчика флажки и зовет лилипутку в столицу, заодно прощупывая ее из-под тишка. Не ощупывая, ваша честь, а прощупывая, понимать надо. А влюбленная ведьма старше средних лет ревнует. А малефик-вредитель в ожидании Линьки все больше запутывается в этом кошмаре, словно муха в паутине. А местное население полагает вредителя малефика спасителем и благодетелем, готово ноги мыть и воду пить. Демон творит добро, малефик творит добро, кожевник творит добром. Остальные, по-видимому, тоже творят добро и ничего кроме. Если у судьбы есть чувство юмора, так это оно самое, ваша честь. Коллега, не кажется ли вам, что наши дамы утомились? Намек был прозрачен, словно обман ребенка. Для убедительности Андреа подмигнул охотнику вороньим банши. Разумный поймет. Сусунов день близится к логичному завершению. Скоро в Аустерии будет не продохнуть от голодающих ядрицы. Или вы намерены разговляться в кругу обывателей? Ведьма поддержала тему, нелестно отозвавшись о манере обывателей разговляться. И лилипутка живо вспомнила, что у нее утренняя репетиция, а значит, надо хорошенько выспаться. Фортунат умело подхватил обеих дам под локоток провожать. Учитывая разницу в росте, охотник был великолепен. Когда они уходили, приор-дьякон веселых братьев мрачно допил початый малефиком кубок, осенив мирян благословением. Дурная, говорят, примета. Факельщик, честный малый, ждал у входа. Отослав парня домой и понимая, что домой тот никак не пойдет, присоединившись к согражданам, ожидающим ночного шумства, Мускулюс побрел вослед спутникам. Походный городок циркачей надвигался гомоном и огнями. Пожалуй, так близится ад к грешнику. Запах паленых листьев несся над площадью. В кострах обильно жгли осень. Не ради тепла, ради забавы. Прогулка напоминала сон. Цветом, запахом, зыбкостью. «Если во сне вы видите груженный овощами фургон, ни к селу, ни к городу», — вспомнил колдун, толковник сновидений Этьена Скопы, огибая фургон с дерюжным горбом крыши, — то наяву сможете обеспечить своей семье достойную жизнь. Сон о закрытом фургоне, подле которого вы сгораете от любопытства, говорит, что в жизни вы редко интересуетесь событиями, не входящими в круг профессиональных обязанностей. Редко, значит. Ох, мэтр Этьен, вашими бы устами. Лавируя между кибитками, кивая в ответ на приветствие фигляров, сидевших у кострищ. Андреа старался держаться позади, строго за акробаткой. Странное чутье подсказывало: так надо. Надо творить добро. Почему именно этот фарватер добрее прочих, колдун не знал, доверясь чутью. Во сне иначе нельзя. И проклял все добро, какое есть на свете, когда его отшвырнуло в сторону. Они находились на окраине развеселого стойбища, ближе к домам пышечного въезда. Зизифельда сказала, что тут стоит ее личный фургончик. Фургончик оказался хлипким. Для поездок в самый раз, а для прицельного попадания в борт колдуном крепкого телосложения... Казалось, темнота сжала маленький, крепенький кулачок и наотмашь саданула по компании, целясь в лилипутку. У темноты имелся бойцовский задор, но опыта было маловато. Так пьяница в кабаке промахивается мимо обидчика, снося ударом кувшин с пивом. Ничего, время есть, обидчик тоже никуда не делся. Повторим? Хмельная ночь замахнулась снова, расплескав терпкую гарь листвы, пылающей в кострах. Забавно, со времени приютского детства Андреа ни разу не дрался. Поводы были, не было желания. Наука у сурового Грознаты, а потом у боевого мага Просперо, напрочь отбила охоту доказывать правду вульгарным рукоприкладством. Тем не менее, тело вспыхнуло животной злобой куда раньше иных знаний, умений. Крякнув от боли под ребрами, Малефик оттолкнулся от фургончика, едва не доломав беднягу окончательно. Пальцы крючьями вцепились в крошечный кулачок ночи. «Поди, отдери!» Легче было бы удержать кусок бешеного студня. Упругое желе садануло нежданного бойца в промежность. Колдун ахнул на вдохе, отчего звук вышел стыдным и смешным, но лишь усилил хватку. Он волочился за бешеным кулачком, обдирая голени о брусчатку. Вороний баньши открылся сам собой, настежь, вспучиваясь жабьим пузырем. Впервые в жизни мускулюс узнал, как можно глазить севшим зраком. Человек давно бы сполз на мостовую от такой порчи. Увы, кулачок лишь стал метаться с удвоенной яростью. «Зря ты, братец, грешил на лилипуткин фургончик». Старик выдержал и второе попадание. Битва творилась в полной тишине, если не считать утробных хрипов колдуна. Встав на четвереньки, Андреа вскипел от переполнившей душу радости. Он и понятия не имел, как сердцу хочется кого-нибудь убить. Зверь вцепился в прутья решетки. Зверь тряс грудную клетку, желая на волю, прочь размышления. В тихий омут догадки — бить, рвать и метать. Колдун был страшен. Цепь рассудка натянулась, пошла гулять истошным звоном и удержала. Возле фургончика творилось небывалое. Оказавшись на полпути между лилипуткой и фортунатым цвяхом, изогнувшимся хищным вопросительным знаком, кулачок ночи затрясся листом на ветру. Он сжимался и разжимался, всякий раз являя взору два чуждых друг другу облика. Дитя-одуванчик в желтом платьице, лживая копия акробатки, сменялась изящным стройным кавалером старше 40 лет. Миниатюрное личико взрослой женщины перетекало в мужское лицо, полное детского изумления. Губки бантиком, лаковые морщинки у глаз и саркастический излом брови, клинышек бородки разделен седой прядью. Дамский стилет и шпага фехтмейстера. Двое в одном. Между обликами, сшивая личины иззубренной иглой, возникал переходной кошмар. Демон, мелкий, но яростный. Казалось, сумасшедший демон никак не мог выбрать. Жертву? Облик? Как знаменитый ишак Наср ад-Дина бен Валаама, сдохший от голода между двумя одинаковыми копешками сена. Но длилось это недолго, потому что настоящий фортунат-цвях разразился гортанным клекотом. Трансинна мулюскум, западня слизня. Голос винатора полнился кипящей, убийственной радостью. Круг синего света пал на землю. Свет напоминал лицо удавленника. Кулачок ночи корчился в синюшной петле, дергался, разжимался. Дико закричала лилипутка. Зизи испугалась только сейчас, увидев себя, свое точное подобие, в хватке заклятия цвяха. Демон, наконец, остановился на привычной личине циркачки, но было поздно. Винатор, стройный, изящный, блистательный, дожимал дитя-одуванчик. Заворачивал края синяка, как опытная повариха лепит гребень у вареника с мясом. Девочка с кукольным личиком шипела, скалила остренькие зубки, металась, принимая немыслимые позы, но охотник на демонов был беспощаден. «Я так и предполагал», — сообщил он мускулюсу, творя пассы, как если бы беседа винатора при исполнении с Малефиком на четвереньках была для Фортуната самым обыденным делом. «Демон всегда ищет родителя, чтобы покончить с ним. Обломавшись на дальних попытках, эта тварь просто обязана была явиться лично. Я позже вам все объясню, коллега». «Вам дядя Фарт еще не рассказывал, что демонов нет? Совсем», — шепнула ночь, подражая бродяге Яношу. «Демонов нет», — прохрипел колдун, плохо соображая, какую чушь несет. Охотник ничуть не удивился. «Разумеется, нет. Я же сказал, что все объясню позже». Он поперхнулся, кашлянул разок-другой, зашелся надсадным кашлем, сгибаясь в три погибели. Фортуна Цвях не мог, не желал согласиться с судьбой, более беспощадной, чем самый опытный винатор. Подложить свинью в момент триумфа. Дрянь, мерзавка, уличная девка. Судьба лишь подхихикивала в ответ, скручивая жертву, сминая в единую колоду Тарота. Мигом позже развернулся знакомый веер. Шут, император, рыцарь жезлов, висельник. Младенец, юноша, мужчина, старик, глубокий старик. Тремор маны исказил структуру чар до неузнаваемости. Края синяка разлепились, выпуская начинку. Западня слизня сохла, трескалась, разлеталась хрупкими осколками. Это уже было. В лесу, на ежовой варежке, 5 лет назад, когда защиту троицы магов снесло шквальным ударом Просперу Кальрауна. Мускулюс решил, что к нему Рок тоже неравнодушен. Демонов, согласно завиральным теориям, нет, но лишиться охотника на демонов в разгар обуздания — особый подарочек. К счастью, дитя-одуванчик, обретя свободу, решила не искушать судьбу по новой. Возможно, сыграла роль порча, щедро отмеренная демону колдуном. Возможно, нет, но времени для изысканий высокой науки не оставалось. Темнота разжала кулак, втянула в черный ночной рукав. «Ушла! Ушла! Удрала!» На мостовой, рядом со стонущим от боли колдуном, плакал Фортуна Цвях. Охотник на демонов, белобрысый отрок, 17 лет от роду, чем-то похожий на Яноша Кручика. Рыдал, как ребенок, у которого отобрали только что подаренную игрушку, колотя разбитыми в кровь руками о мостовую. Отовсюду к ним бежали циркачи.